Дом с нечистой силой. В середине XIX века в роковой дом въехала родственница бывших хозяев, старая княгиня с большим количеством прислуги и немцем-управляющим, жестоким и упрямым. Он нещадно порол прислугу за самоволку. Дворовым запрещалось покидать особняк. Княгиня наглухо закрыла парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак. И вдруг в окрестностях дома стали ходить слухи о нечистой силе. Говорили, она завелась напротив, в выселенном заброшенном здании. Прохожие не раз по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда сквозь разбитые окна видели белое привидение. Слухи так и остались бы слухами, если бы черти не переселились в дом номер 14. На парадной лестнице стали встречать страшную фигуру в белом. Старая барыня, узнав об этом, приняла решение немедленно покинуть дом. Во время отъезда многие ее слуги сбежали, воспользовавшись суматохой. Но историей с привидениями заинтересовалась полиция. И вот тут-то все и раскрылось. Полиция устроила засаду. Жуткая фигура в белом попалась прямо на парадной лестнице. В числе задержанных оказалось с десяток поротых клиентов управляющего. Была найдена и простыня, в которой форейтер изображал белую даму. Полиция без особого труда выяснила, что спектакль разыгрывала возмущенная дворня, чтобы выжить княгиню и управляющего из дома. Полиция изловила возмутителей спокойствия, призраки были жестоко выпороты, особенно форейтер, изображавший белую даму. А москвичи еще долго судачили про таинственный дом с призраками. Последующие упоминания о доме относятся уже к концу 60-х годов, когда в нем размещался пансион Репмана, в котором учились дети богатых родителей. Но и они не раз уверяли, что видели в коридорах загадочного дворца таинственную белесую фигуру. В начале 1870 года дом приобретает подрядчик Малкиэль, занимающийся поставками обуви для российской армии и разбогатевший на интендантских подрядах. Это о нем писали современники. Немудрая, кажется, вещь, солдатская подошва. Но Малкиэль блистательно доказал, что при некотором проворстве рук из нее можно выкроить баснословное богатство, громкое, хотя и не весьма почетное имя, удивление современников и даже бессмертие в потомстве. Все это, конечно, при условии, чтобы подошва была с гнильцой, с фальшицой и с изъянцем, а при удобной оказии и просто картонная. Новый владелец, чтобы потрясти москвичей своим богатством, решил перестроить дом и сделать его фасад как можно пышнее и роскошнее, подобрал подходящего архитектора Вебера, специально прибывшего из Австрии, приобщать москвичей к европейской моде. Вебер прежде всего сломал шестиколонный портик, сделав фасад совершенно плоским. Пытаясь компенсировать утрату, Вебер налепил на стенах 6 пилястров, увенчанных балюстрадой с чем-то вроде герба. На Тверской у парадного входа появились 4 кариатиды. Результат оказался обратный тому, чему добивался владелец. Фасад несравненно более роскошный, чем прежний, стал одновременно монотонным. Дом перестроили, он потерял вид дворца, хотя внутри еще сохранялись шикарные залы и лестницы из белого мрамора, помнившие шаги Зинаиды Волконской. Но вскоре Самуил Малкиэль разорился в пух и прах и таинственно исчез. Новый владелец, освежив здание, также неожиданно покинул его, и бывший дворец долго стоял неухоженный и брошенный. По всей Москве поползли слухи, что в забытом доме вновь поселились привидения. В темноте копошились какие-то бездомные люди, они ломали и жгли все, что попадалось под руку. Потом пришел новый хозяин Носов, но и он вскоре избавился от проклятого дома. После него нижний этаж дома занимал магазин портного корпуса, а бельэтаж — богатые квартиры. Внутренность роскошных залов была сохранена. Остались также беломраморная лестница и подъезд, выходившие на парадный двор. Затем домом по очереди владели купцы Ланины и Морозовы, Но проклятие рокового дома действовало неукоснительно. Хозяева постоянно менялись, словно нечистая сила выгоняла их с насиженного места.